Глава 61. Местные жители поспешили к докам, желая посмотреть на потерпевшую крушение пару, выловленную в море, и услышать их историю. Натан давно не испытывал такой радости. Беннон жив. Юноша и Моросит обгорели на солнце и заморались за несколько дней дрейфа. Но немного восстановили силы на борту небольшой рыбацкой лодки под управлением Кеннета. Дейзи доставила их в бухту Ренда, и Кеннет зазвонил в колокол. Сошедший с лодки Беннон выглядел суровым и решительным. Он разительно отличался от того наивного юноша, которого Ники когда-то давно спасла в Танимуре. Его карие глаза просияли, когда он быстро прошагал по причалу и обнял Натана. Волшебник похлопал его по спине. «Добрые духи, я уже и не надеялся увидеть тебя снова, мой мальчик». Беннон со смехом отстранился. «Ты избавился от балахона волшебника. Снова выглядишь, как искатель приключений». «Я никогда не переставал им быть. И теперь война требует всех моих умений в обращении с мечом и магией». Он надолго заключил Беннона в объятия, пребывая вне себя от радости. «Ты вернулся к нам, и это самое главное. Добрые духи, как же я рад тебя видеть!» Торн и Лая с острыми локтями растолкали толпившихся на причале людей, пробираясь к Лиле. «Мы слышали, из моря выловили Моросит. Хорошо, что ты здесь, Лила. Нам нужны достойные бойцы», — сказала Торн. «Мы с Торн ведем подсчет убитых врагов. Учитывая размер армии, которая скоро нападет на бухту Ренда, ты быстро догонишь нас», — сказала Лаис. «Я не ударю в грязь лицом», — улыбнулась Лила. Над головой кружили чайки. Их клич напоминал крики раненых в битве. «Что за армия?» — встревожился Беннон. «Мы пришли предупредить о Нарукайском флоте. Король Скорбь с более чем сотней кораблей скоро атакует побережье и опустошит его. Нужно подготовиться». «Нарукайский флот плывет сюда?» – отпрянул Натан. «Но со дня на день сюда придет армия генерала Утроса». Беннон побледнел. «Нарукайцы и Утрос заключили союз, но я думал, что древняя армия будет двигаться гораздо медленнее». «Мальчишка, мы потеряли счет дням. Я не знаю, сколько времени прошло после исчезновения Эльдакара», – заметила Лила. Торн осмотрела побледневшие синяки на лице Моросит. «Тебя побили. Вы двое дрались друг с другом. Мы побили немало нарукайцев», – ответила Лила. Из толпы жителей бухты Ренда шагнули вперед генерал Циммер, Норкрас и Тревор. «Хочу услышать все, что вам известно о нарукайцах и их планах. Я не ожидал, что мне так скоро придется сражаться на два фронта». Таддеус поднял руки. «Мы все обсудим в моем кабинете в здании ратуши. Там же разработаем план». Натан видел, что Беннон измотан, но не мог позволить ему с Лилой заслуженный отдых. Ободряюще улыбнувшись, он шагнул вперед. «Кое-что я могу для вас сделать прямо сейчас». Волшебник дотронулся до синяков на лице юноши и его распухшей губы. Беннон поморщился, когда Натан при помощи дара исцелил раны на обгоревшем веснушчатом лице. В считанные мгновения не осталось ни намека на ссадины. Когда волшебник повернулся к Лиле, собираясь исцелить ее, она покачала головой. «Руны на моей коже не дадут ничего сделать. Они защищают меня от магии, в том числе и от исцеляющей. Ничего, я потерплю». Когда они направились к ратуше, три Моросит зашагали в ногу. Даже после исцеления Беннон выглядел измученным и уставшим. Но его походка снова обрела упругость. Он был рад вернуться к друзьям. В кабинете Таддеус подтащил стулья к крепкому деревянному столу. Натан сел, поправив изысканный клинок у бедра и расшитый узорами плащ. Циммер не стал садиться и теперь расхаживал вдоль стены. Таддеус пробежался мозолистыми пальцами по корешкам грузбухов на полке. «В этих книгах записаны имена людей, захваченных нарукайцами за последние 100 лет. Мы думали, что благодаря капитану Норкрасу выстроили надежные укрепления. Верили, что сможем отбиться и удержать бухту Ренда. Похоже, все усилия оказались напрасны». Беннон и Лила по очереди рассказали о своих мытарствах в плену у нарукайцев. Лила выдала четкий и сухой доклад, Но юноша не сдерживал эмоций и описывал все в красках. «Жаль, что мы всех их не убили. Не попади я в плен к королю Скорбь, все было бы совершенно иначе». «Как бы то ни было, мы снова вместе», – с намеком на улыбку сказал Натан. «Добрые духи, я рад для разнообразия получить хорошие новости. Мы и так слишком многих потеряли». «И продолжим нести потери», – сказал Циммер. «Армия будет тут в считанные дни». «Все укрепления готовы, сэр», – раскрасневшийся Норкерс нервничал. «Сторожевые башни охраняют устье гавани от нарукайцев, а жители готовы защищать свои дома». Его глаза расширились от недоверия. «Но если у короля Скорбь больше сотни кораблей, то мы не в состоянии отбиться от такого флота. Что же нам делать?» «А генерал Утро скоро прибудет с многотысячным войском. Мы окажемся между двумя вражескими силами», – заметила Ольгия. Таддеус тяжело сглотнул и сказал ослабевшим голосом. «Бухта Ренда обречена, ведь так?» «В других обстоятельствах», – заговорил Циммер, – «мы могли бы противостоять нарукайцам. Ведь у нас есть одаренные, дхарянские солдаты и отважные местные жители. Дозорные башни крепкие, а расставленные в бухте ловушки могут потопить несколько кораблей. Катапульты тоже нанесут немалый урон». Голос его стал мрачным. «Но всего этого недостаточно, если нас атакуют одновременно с двух сторон. Меня больше беспокоит генерал Утрас, чем нарукайцы», – сказал Оран, сидевший на деревянном стуле так, словно это был трон. «Нарукайцы – неуправляемые звери, а Утрас представляет большую опасность для цивилизации». «Оба они опасны», – сказал Натан, – «особенно если у них общая цель». «Мы не знаем, когда прибудет флот короля Скорбь, но нам известно, что тысячи вражеских солдат маршируют вдоль реки. Скоро они будут здесь. Как нам выстоять против них?» «Если у нас достаточно крови, то мы можем создать новый саван и укрыть бухту Ренда от остального мира», – сказала Ольгия. Бен она замутила. Он прекрасно понял, что предлагает Ольгия. «Мы не можем просто прятаться, как Эльдакар», – возразил Натан. «Остальной мир нуждается в нашей помощи». «Мои люди вооружены и готовы сражаться», – сказал Таддеус. «Мы тренировались с тех пор, как здесь разместили солдат под командованием капитана Норкерса. Мы не беспомощны, но нам нужна надежда». «В этом и загвоздка», – сказал Натан, и голос его надломился. «Мы лишились Аббатисса Верны. Мы потрепали силы генерала Утраса, но недостаточно». Подняв взгляд на Циммера, он заметил, что командир выглядит изможденным. «Генерал, есть ли у нас шанс удержать бухту Ренда? Хоть какой-то?» Циммер долго размышлял перед ответом. «Я пытался представить реалистичный сценарий, который может привести нас к победе. Твердыни мы нанесли врагу ужасный урон. Аббатисса Верна вызвала огромное разрушение, но все же нам пришлось отступить. Бухта Ренда меньше по размеру, ее положение уязвимо. Боюсь, мой ответ отрицательный. Чтобы выжить, мы должны быть реалистами». На его лице отразилось расстройство. «Нужно эвакуировать население. Пусть все собирают пожитки и уходят». «Но мы столько всего пережили», — простонал Таддеус. «Снова и снова отбивали нападения, восстанавливали дома, а теперь должны все это бросить». «Вы никогда не встречались с кем-то вроде генерала Утраса», — сказал Оран. «Увы, вынужден согласиться», — сказал Натан. «Многие селяне уже укрылись в предгорьях, потому что пришли к тому же выводу. Ты сам это знаешь, Таддеус». Глава поселения мрачно кивнул. «Сотни домов опустили после того, как вы принесли новости. Люди знают, что грядет». «Мы должны увести остальных жителей в безопасное место. Нам тоже нужно уходить. Мы не можем просто ждать, пока нас разобьют», — сказала колдунья Перри. Натан погладил подбородок. «Нужно как можно скорее отправить на север весть об опасности. Мы должны предупредить крупные города. Ники воспользовалась Сильфидой и отправилась в Серимунди и Танимуру. Надеюсь, древний мир уже занят укреплением обороны». Его губы изогнулись в улыбке. колдунья может быть весьма убедительной». «Но это никак не поможет бухте Ренда», – сказал Таддеус. «В гавани стоят три больших парусника и десятки рыбацких лодок», – сказал капитан Норкрас. «Если мы покинем город до прихода Утроса, то эти судна смогут увести беженцев и спасти много жизней». Таддеус положил локти на исцарапанную столешницу. «Как мне сказать об этом людям? Некоторые захотят остаться». «Тогда они умрут», – сказала Лила. Циммер продолжал ходить вдоль стены, сцепив руки за спиной. «Другого выбора у нас нет». Натан вспомнил изможденных и бледных вражеских солдат, атаковавших твердыню. «Мы не можем оставить бухту Ренда в руках врага. Они маршируют по горам и долинам, опустошая все на своем пути. Но у них жесткая нехватка провизии. Они голодают. Мы не должны оставить им ни мешка кукурузы, ни куропатки, ни засохшего яблока или зернышка риса. Нужно лишить армию ресурсов и убежища». Он пригладил длинные белые волосы и расправил плащ. «Вы знаете, что нам придется сделать. Нужно уничтожить бухту Ренда, сжечь дотла, оставив генералу Утросу лишь выжженную землю».